Глава 16. «Ничего смешного», — фыркаю я. «Просто все доставки пришли в один день». «А, так вот почему всполошились соседки», — едва выговаривает сквозь смех. «Яна, твою энергию да в мирное бы русло». Выгибаю бровь. «Ты смотри, какой веселый». «Ты что, даже домой не зашел?» — спрашиваю язвительно. «Сразу кинулся контролировать?» Андрей в верхней одежде, только куртку расстегнул. Стоит, лыбится, глазами сверкает. Хорошо ему, умылся и красавец. «Ну, решил проверить, что тут веселуха», — продолжает улыбаться. «А ты тоже можешь поучаствовать», — я прищуриваюсь. «Кресло перетащить, столик, ну и ковер застелить, а еще стеллаж надо передвинуть». Внимательно смотрю на него в ожидании ответа. Усмехается. «Можно я хотя бы переоденусь?» «Ну, выгибать бровь умеет не хуже меня». «Или прямо в куртке начинать?» «И язвить тоже». «Можно», — отвечаю с видом королевы. «Тогда встретимся через 10 минут». Андрей отлипает от стены. «Я хоть с дочкой поздороваюсь?» «Я и сама справлюсь. Улыбаюсь чуть виновато. Ты же только с работы. Наверняка голодный. Ничего сложного нет. Мокрая тряпка мне в помощь. Старый добрый способ». «Яна, я тебя очень прошу. Давай вот без такой самодеятельности», — произносит как-то привычно устало. Похоже, родная дочь тоже генерит гениальные идеи. «Переоденусь и вернусь», — добавляет безапелляционно. Очень подмывает к его приходу сделать все самой. А еще, как только за Андреем дверь закрыла, я вспомнила, что забыла ему поцелуй припомнить. Совсем голова вспухла с этими перестановками. А еще неплохо было бы накормить Андрея. Поэтому пролезаю под столиком на кухню. У меня есть суп. Можно быстро салатик нарезать. К чаю, спасибо родителям, еще месяц можно ничего не покупать. Андрей возвращается быстро. Я еще ничего доделать не успела. «Как видишь, ничего я не передвинула», — говорю ехидно. «Вижу», — кивает с серьезным видом. «Хотя ожидал, что ты уже все расставила сама». «А вот и не угадал. У меня есть повод победно улыбнуться». «Давай быстро перенесу, что там надо». Андрей подходит к креслу. «И пойду. Я сегодня без обеда. Да и Катя ждет». «Катю мог взять с собой. А кресло оставь, сначала стеллаж», — говорю ему. Андрей выглядит устало, хотя к концу рабочей недели ни у кого красоты не добавляется. «Давай стеллаж пододвинем. Мне за него, кстати, деньги вернули», — не удержавшись, хвастаюсь. «Хм, Андрей озадачен. И как тебе удалось? Я разок пытался за шкаф спросить, но никто не почесался». «Опыт». Я, улыбаясь, поднимаю бровь. Иногда по 10 раз в месяц приходилось объяснять подрядчикам, что они не правы. «Взяли, подняли, уронили». Андрей берется за стеллаж. «Наверняка жалеют, что ты ушла». «Чуть-чуть еще сюда». Я тяну стеллаж, выставляя ровно так, как мне нужно. «Клиенты, да. А если ты имеешь в виду начальство?» «Ой, это мой бывший. Это была наша фирма, и сейчас он ее гробит, но это уже не мое дело. Давай еще на сантиметр двинем». «Так, нормально». Андрей смотрит на меня задумчиво. Наверное, ожидает дальнейшей откровенности. «Отлично», — киваю. «Теперь ковер, потом вон туда кресло и к нему столик. А еще я шторы поменяла». «А здесь были другие?» — удивляется Андрей. Хихикаю. «Типичный мужчина. И стеллаж покрасила. Киваю на многострадальный предмет мебели. Я обещала Кате показать, как все на нем расставлять буду. И еще, если хочешь, у меня есть суп, и я почти успела сделать салат. И конфет еще много». «О да, конфеты она любит». Андрей закатывает глаза. «Где там этот ковер?» «Подожди», спохватываюсь я. «Надо сначала хоть пропылесосить». «Блинский блин! Надо было комнату пропылесосить, а не салат делать. Хоть и ходили не в обуви, но все равно что-то на пол натрусили. И что, нормальная штука? Андрей косится на беспроводной пылесос, который я быстро достаю. Мне зашло, нажимаю на кнопку. Он не шумный, можно нормально разговаривать. Быстрее, чем обычным, и доставать легче. Но мне кажется, Андрея я не убедила, да и не собираюсь. Главное, что мне понадобилось минуты три. Потом мы внесли, как бревно на плечах, новенький ковер. Но до чего же приятный! Свое место заняло кресло. Рядом с ним встал столик. Вот теперь будет удобно работать. Я даже подумываю кинуть бывшим клиентам клич. Вдруг кому проект нужен для самостоятельной реализации? И время с пользой проведу, и деньги лишними не бывают. Сходи за Катей, я поставлю греться суп. Говорю, оглядывая новый вид комнаты. Так мне нравится гораздо больше. Стало удобно и уютно. Можно просто написать, усмехается Андрей. А мы так номерами и не обменялись, произносит, опережая меня. Главное, адрес известен, шучу я. Но я собиралась зайти к вам, узнать по поводу горок. Когда, во сколько? Погоди минутку. Андрей набирает сообщение. Все, диктуй свой номер. Надеюсь, Катя оторвется от своих дел и соизволит прочитать сообщение. Катя соизволила. Буквально через пару минут в дверь постучали. Привет, проходи. Открываю я дверь. А я пошел. Андрей обувается. Ловит наши вопросительные взгляды. Про стул забыли. Хлопаю себя ладонью по лбу. А я еще по мебельному ходила. И думаю, что-то еще надо. Надо купить складной стул. Хватит шокировать соседей. Я и так, кажется, дала поводов для разговоров на год вперед. «Как у вас красиво стало!» Восхищенно произносит Катя. «И кресло такое красивое! И ковер какой!» «Да...» — глубокомысленно выдал Андрей. «Женщины! Вам что, сразу сканер вшивают?» «Кать, а что еще другое?» — спросил, хитро глядя на дочь. «Ну...» — малышка задумалась. «Полочки теперь белые, и шторки другие. Те были в цветочек, а эти нет». «Я понял». Резко кивнув, Андрей понес стул на кухню. «Сейчас суп разогрею». Я поспешила за ним. «Катя, ты будешь? Ты вообще когда кушала? Уже почти 8». «Не, я папу ждала». Катя, войдя на кухню, садится на стул у стены. «Ужас!» — выдыхаю. «Я заставила ребенка ходить голодным. А Андрей тоже хорош. Мог бы объяснить все. Поужинали бы сначала». Бросаю на него недовольный взгляд. Разводит руками. «Яна, ты не передумала с нами на горке?» — спрашивает Андрей. Смотрит так внимательно. «Нет, я ставлю суп греться. Берусь за нож, чтобы доделать салат. Очень даже не против погулять». «Завтра собираемся». Андрей медленно моргает. «Только не сильно рано. Часов в 11 из дома выйдем. Ехать недалеко». «Там горки возле реки», — начинает объяснять Катя. «Такие большие-большие делают. И фигуры снежные тоже лепят. А еще там блины продают. Вкусные. Папа блины делать не умеет, только бабушка. Она говорит, что приедет на каникулах. Скорее бы уже», — вздыхает. «Учишься, учишься». «Ну какая же она смешная. И вид такой, как будто тоже была трудовая неделя. Хотя...» «Да, мне тоже казалось, что ужас, как тяжело было в школе. Значит, там есть где перекусить?» – переспрашиваю. «А то я думала сделать горячие бутерброды, но и термос с чаем прихватить. Я же не знаю, где эти горки?» «Не хотелось тебя нагружать». Андрей смотрит голодными глазами. «Не на меня, на кастрюльку. Там продают блины и чай-кофе. Поесть нормально не получится. Но перекусить вполне можно». «Понятно», — отвечаю, разливая суп по тарелкам. «Значит, что-то на перекус все же нужно будет взять. У вас термос есть?» Я бы в свой кофе налила». «Есть», — отвечает Катя. «А вы когда полочки украшать будете?» И смотрит на меня выжидательно. «Наверное, в воскресенье». Ставлю перед ней тарелку. «Завтра на горках устанем, а в воскресенье можно выспаться и потом украшать полочки. Но я почти всегда дома, а у тебя школа, уроки делать нужно. В общем, согласовывай время с папой, а потом выберем, какое подходит всем». Я сваливаю ответственность на Андрея. Ему виднее, когда у Кати есть свободное время. «Кать, что с уроками?» Андрей поворачивает голову к дочери. «Мы с тобой говорили, что если хочешь на выходных ничего не делать, нужно все закончить в пятницу. Ты сделала уроки или отложила на потом?» По лицу Кати становится ясно, что, конечно, она все отложила. Да и кто бы так ни сделал. Впереди выходные. Какие уроки? А Андрей с дочкой разговаривает как со взрослой. «Тогда воскресенье придется посвятить урокам», — произносит Андрей. «Как только их сделаешь, можешь заняться другими делами». Катя молча, но весьма выразительно закатывает глаза, а я стараюсь не улыбаться. Со своим уставом, как говорится. Андрей дальше разбор полетов не продолжает, переходит на погоду и природу. Долго не засиживается. Видно, что Андрей устал, и держаться бодро ему сложно. «Спасибо за ужин». Замечаю, как чуть наклоняется, будто хочет меня поцеловать, но сразу выпрямляется. Секундное движение, едва уловимое, сразу отводит взгляд. «Так и носимся с этим стулом, как курица с яйцом». Неловко переводит внимание. «Спокойной ночи, тетя Яна!» Машет мне Катя. «Спокойной ночи!» Отвечаю ей. Девочка выходит в подъезд, а Андрей быстро спрашивает. «А мне?» «А ты сейчас уснешь стоя!» Со смехом выпихиваю его следом. «До завтра!» И закрываю дверь. Это моя маленькая месть за украденный поцелуй. Да, ведем себя как школьники. Осталось меня дернуть за косичку, а мне треснуть Андрея рюкзаком. И ведь взрослые люди. В возрасте не слегка за 30. Закрываю дверь на замок. Пританцовывая, иду на кухню. Прошу умную колонку включить радио, а сама берусь за уборку. Потом открываю холодильник, внимательно осматриваю полки на наличие нужных продуктов. Завтра с утра приготовлю перекус. Закончив уборку и определившись с планами, делаю себе чай. Прихватив конфетку, иду в комнату. «Красота!» Улыбаюсь, разглядывая новую обстановку. Осталось только гирлянды добавить в качестве вечернего освещения. Поставив чашку на столик, иду за ноутбуком, который лежит на подоконнике. Там же телефон положила, пока тут была перестановка. «То есть ты против, чтобы я спал спокойно?» На экране сообщение от незнакомого номера. Недоуменно смотрю на экран. «А-а-а!» Доходит до меня пару секунд спустя. «Андрей же! Он мой номер записал, а я его нет». Подхватив гаджеты, возвращаюсь к креслу. «О, какое же оно удобное и красивое!» «И что же тебе ответить?» Произношу задумчиво. «Флирт! Это такое приятное предвкушение!» Открываю ноутбук. Ставлю фильм. Потом разворачиваю конфету, делаю пару глотков чая. Подумав немного, пишу. «Я очень даже за. Не хотелось бы, чтобы ты уснул на горках. Это может быть травмоопасно». Ответа нет минут 15. Я уже решила, что Андрей спит. Пусть время и детское. Но сообщение приходит. «Ты очень заботливая». «Да, я такая». Отправляю нескромный ответ. Но я давно переросла постулат, что скромность украшает. Да, я заботливая, и умная, и привлекательная, и специалист офигенный, только немножко рогатая. Но это мелочь, и ее не видно. Надеюсь, у Дроздов все хорошо. И новые родственники выедают Кириллу мозг ложечкой для грейпфрута. У меня много положительных качеств, но все прощения в них не входят». «Еще какая!» — приходит загадочный ответ, и больше ни слова. «Спит, что ли? Ну и ладно, пусть отдыхает, а я найду, чем себя развлечь».